Не знали? Чушь собачья. Как они могли не знать? Могли знать не все, это да. Но чтобы не знали совсем ничего. В дежурку заглядывали встревоженные офицеры, мешали. Мешал и грим на лицах диверсантов, делал их одинаковыми, скрывал, как маской. Психологической защитой для них и преградой для Тимошука был и добротный, хорошо подогнанный камуфляж. Тимошук прекратил допрос. Приказал смыть грим, переодеть в солдатские робы и рассадить в отдельные камеры. Одного из них, самого маленького, начало рвать. Тимошук распорядился отправить его в санчасть и держать под постоянным присмотром. На местной губе четырех камер не было. Было только две, и в одной сидели два солдата первогодка и прапорщик, которые не смогли объяснить ротному, почему от них несет перегаром. Сивопляс предложил использовать ремонтные боксы. Тимошук одобрил. Боксы охранялись черными. Это было удачно. Тимошуку очень не нравился всеобщий интерес солдат и офицеров гарнизона к задержанным. Нездоровый интерес. Впрочем, а с чего ему быть здоровым? Центр Пастухову за успешное выполнение задания. Со слова «центр» подполковник Тимошук заставил себя переключить внимание на слово «задание». Задание какое? Задание? Они успешно выполнили только одно задание. Взорвали Мрию. Мрию. Засадили ракету в самолет стоимостью 50 миллионов долларов и объявили: «Мы сдаемся». Тимошук был ошеломлен. На секунды утратил всякую способность соображать. Все происходило, как в тяжелом сне, когда силишься нажать на спусковой крючок автомата, но вместо очереди пули начинают выкатываться из ствола и повисать в воздухе. В полном ступоре, окаменевший и онемевший, он смотрел, как ракета выписывает дымную, медленную дугу, как вспухает от взрыва фюзеляж Мрии, как проседает и рушится на бетон то, что еще мгновение назад было самым большим самолетом в мире. Онемел и генерал армии Г. Выслушав доклад Тимошука, он молчал не менее минуты. Потом начал выспрашивать о подробностях. Записал фамилии захваченных, серийные номера оружия обещал заняться, но все это так, будто не понимал, что произошло. Не врубился. А когда, наконец, въехал, разразился очередью крупнокалиберного мата и приказал: «Вытряси из них все, понял? Все!» «Как быть с отправкой?» — спросил Тимошук. «Мрии? Нет». «Срать на Мрию! Сейчас нужно понять, что происходит. Выверни их наизнанку, мы должны знать все. Что они успели узнать? Что успели передать? Кому? Сразу доложи. И не разводи там, понял? Не разводи!» Тимошук понял. «Что с ними делать?» — спросил он и уточнил. «Потом!» «Не задавай мудацких вопросов!» — прикрикнул Г. И это Тимошук тоже понял. Третий допрос он провел нормально, с каждым отдельно. Но это был, строго говоря, не допрос, а опрос. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, семейное положение, место жительства семьи, воинское звание, место службы, какое получили задание, когда, от кого, при каких обстоятельствах, как добирались в район операции, на чем, сколько времени. Допрос шел под магнитофонную запись. Но подполковнику Тимошуку не пришлось делать расшифровку и сравнивать показания, вылавливая нестыковки. Не было нестыковок. Это было видно навскидку. Показания совпадали до мельчайших деталей. Только в одном они гнали откровенную липу. Но гнали так слаженно и так равнодушно, что при других обстоятельствах Тимошук, возможно, и поверил бы. Воинское звание — рядовой запаса. Да, служили. Да, были офицерами, вместе воевали в Чечне. В 96-м разжалованы и уволены из армии, с тех пор на гражданке. Пастухов — владелец индивидуального частного предприятия по изготовлению столярки. Перегудов работает в реабилитационном центре для бывших афганцев и участников Чеченской войны. Мухин и Хохлов — совладельцы детективно-охранного агентства. Злотников — безработный актер. За что разжалованы? За невыполнение боевого приказа. «Какого приказа?» «Долгая история, подполковник, долгая и темная. Запросите кадры Минобороны, они лучше знают». У подполковника Тимошука не было времени на запросы, и необходимости тратить на это время он не видел. Легенда была нелепая, но сшита крепко. Да, в их показаниях не было мелких нестыковок, была одна большая. Легенда о том, что они рядовые запаса, вызванные на переподготовку, не сочеталась с изъятым у них новейшим вооружением, которого с лихвой хватило бы не на одну, а на две таких группы. Гранатометы РГ-6, иглы, а каштаны? Их даже в Сирию еще не запустили, делают малыми партиями по заказам спецслужб. Шифрограмма из таинственного центра снимала все вопросы. Это был сильный козырь. Туз козырный. За успешное выполнение задания –